Джорджу оставалось только 8 дней, поэтому мы решили не ждать клеток, хотя это и было оговорено в условиях. Ведь еще неизвестно, понадобятся ли они. Перед выездом нам пришлось все оставшиеся вещи забросить в Сиронеро. После несчастного случая здесь запретили разбивать лагеря, пока не будут приняты все меры предосторожности. Поэтому мы двинулись в путь довольно поздно. Приехав в долину, мы поставили машины на поляне, где Джордж видел львят в мае. Было темно, мы зажгли фонарь, и вскоре пришел крупный, светлогривый лев проверить, в чем дело. Он постоял, посмотрел на нас, потом удалился к лощине неподалеку. Львята не показывались. Рано утром мы доехали до их урочища и поднялись на гряду, где встречались с ними почти месяц назад. 3 часа ходили мы вдоль гребня и звали, но все напрасно. Тогда мы спустились в прилегающую долину и направились к машине. Наверху склона, обращенного к урочищу львят, Джордж вдруг стиснул рукой мое плечо. «Вон они, все трое, сидят у машины и ждут нас. Будто так и надо, будто мы не расставались». Джордж подошел нам навстречу, тихо мяукая. Так нас когда-то приветствовала Эльса. Он позволил мне погладить его по голове, потом сел, а мы хотели подойти к двум остальным. Они сбежали в сторонку и улеглись под деревом. Но когда мы поставили тазики с водой и рыбьим жиром, они подошли и быстренько все вылокали. Львята немного отощали, ну, в общем, выглядели хорошо. У Джеспа и губы линяли гривы, оба стали похожи на львиц. Шкура Джеспа потускнела, из раны по-прежнему торчала стрела, сочилась сукровица, приманивая мух. Мы увидели у него несколько небольших шрамов, видимо, от схваток со зверями. Он был ласков, подходил совсем близко, но трогать стрелу не разрешал. Какое счастье снова их видеть! Мы разглядывали львят и задавали себе множество вопросов. Почему братья остались без грив? Обычные кошки иногда линяют трудную пору. Может быть, и тут повлияли трудности, непривычная среда, в которой надо освоиться. И почему они пришли сегодня? Заметили ночью свет и поняли, что это мы приехали. Или они весь этот месяц, что я искала их, прятались от меня лишь потому, что со мной были Джон Бога и Нуру? Прежде ребята в жаркую пору дня всегда где-нибудь укрывались. Теперь же, пока мы перекусывали, они отдыхали в тени под деревом. Их не смутило и то, что Джордж привел вторую машину, которая стояла поодаль. Весь день львята не уходили. Кажется, усвоили повадки здешних львов. И тут же поблизости послась одинокая импала. Когда начала смеркаться, она, продолжая щипать траву, пошла вниз по склону. Эльса маленькая стала подкрадываться, за нею потянулся и Джеспе. Они подползали к антилопе все ближе и ближе, но стоило ей поднять голову, как они замирали на месте. Гупа следил за охотой. Кончилось все тем, что импала ускакала прочь, а львята вернулись к нам. Часть снаряжения лежала у нас в кузовах, часть мы привязали на крышах. Джеспе обследовал все наше имущество, наверное, искал мясо. Даже Гупа и Эльса маленькая подошли близко, но у нас для них ничего не было, кроме рыбьего жира. Пусть пьют волю, им это полезно. Потом они улеглись неподалеку от машин. Ночью мы слышали, как они играли. Джеспа несколько раз подходил к нам вплотную. Должно быть, он недоумевал, почему мы не даем ему мяса. Какая радость! После всех этих тревожных недель убедиться, что наш опыт увенчался успехом, и что львята чувствуют себя вполне сносно. Нас только беспокоила рана Джеспе, и шкура у него совсем без блеска. Нет, о новом переезде не может быть и речи. Львята слишком много перенесли, и нельзя отделять Джеспе от других львят, если можно сделать ему операцию здесь. Значит, постараемся за неделю хоть немного подкормить их, а уж потом подумаем, как извлечь эту злополучную стрелу. Сейчас мы не успеем ничего сделать. Утром мы отыскали львят под кустом в 400 метрах от машины. Джеспе сразу вышел нам навстречу, прикрывая своим телом брата и сестру. Он получил от меня рыбий жир. Шерсть его показалась нам еще более тусклой, чем накануне. По всему телу были опухоли, с горошину величиной. Конечно, тревожиться еще рано, ведь что-то в этом роде бывало у Эльси после встречи с муравьями, и все-таки лучше понаблюдать за ним. Но для этого надо подкармливать твят, не то они уйдут на охоту. И Жорж поехал в Сиронейру за разрешением добыть для них мясо. Заодно он хотел послать в мое издательство телеграмму с добрыми новостями. На радостях он перестарался и слишком уж оптимистически составил телеграмму в издательство и директору Варушу. Львята найдены, состояние отличное. Это привело потом к серьезным недоразумениям.